Мисс Софи оказалась не такой, как он ее представлял по фотографиям. 50 ей, конечно, не дашь. Подтянутая, в молодежной куртке, в светлых джинсах, спокойная, уверенная. Видно, что приехала сама, по доброй воле. Наверное, даже артисту не пришлось пускать в ход свои чары. Значит, ей нечего от нас скрывать. Что же она тогда моталась по миру, меняла имена? Кто-то все время проявлял интерес к моей научной деятельности в Советском Союзе. Я все, повторяю, все скрывала. Никому не говорила о яде. О том, что мы в действительности исследовали, я догадалась лишь тогда, когда лабораторию окончательно закрыли. В США я попала в руки ЦРУ. Они под предлогом охраны моей жизни держали меня в следственном изоляторе и пытались оказать психологическое давление, чтобы я выдала информацию о деятельности лаборатории. Я сбежала оттуда. Повторяю, я никому ничего не говорила. Как они называли этот яд? Их интересовал не сам яд, это звучит очень конкретно, а тайные биохимические разработки. Насколько я понимаю, за мной охотились сотрудники наших и американских спецслужб. Ни про каких афганцев и талибов я слыхом не слыхивала. Понятно. А о противоядии, которое, по нашим данным, разрабатывалось тоже в вашей лаборатории, вы что-нибудь можете сказать? К сожалению, ничего. Я знаю, что сейчас это необходимо, но, увы. Хотя вы правы, разработки противоядия действительно велись, но этим занимался самостоятельно один наш сотрудник. Кукушкин? Вам уже рассказали? Нет, я просто такой догадливый. Продолжайте, пожалуйста. Но, насколько я знаю, он не успел закончить исследование, так как лабораторию спешно закрыли. И в день закрытия он... Она вздрогнула. Видно было, что это воспоминание ее до сих пор мучит. Да, он выпил тот самый яд. Зачем? Я пыталась понять это все последующие годы. И не смогла. Поэтому мне нечего вам сказать. Давайте не будем о нем. О мертвых либо хорошо, либо... А вы уверены в том, что он умер? Что вы хотите сказать? У нас есть подозрение, что он жив. Жив? Как? Противоядие все-таки могло быть изобретено им самим, Софья Михайловна. Железная леди была без сознания. Голубков еле-еле успел подхватить ее в полуметре от пола. Пастух моментально раскрыл все окна. Холодный утренний воздух заполнил комнату. Запах бессонной ночи, сигарет и кофе вырвался на спящую улицу. Артист открыл кран, чтобы налить в стакан воды. «Не надо», — сказал Голубков. «Почему?» «Потому что». «Как?» — опешил Пастухов. — Ты думаешь, уже? — Да. Она наша последняя надежда. — Ох, ненавижу последние надежды! Вдох нашатырного спирта, и мисс Софи открыла глаза. Видимо, делать ей это совсем не хотелось. Значит, тогда, когда она рыдала на его похоронах, сама чуть к этой склянке не потянулась, Кукушкин был жив? Хладнокровно все подстроил. Ему даже в голову не пришло задуматься, как она будет без него. Она все эти годы считала его мучеником науки, почти героем, а он...